нужно будет обрадовать Эллу. Он почему-то верил, что мне ее одобрит. Уже находясь у себя в кабинете, вызвал его. «Эллу, у меня хорошие новости. Мне одобрили покупку. Наконец-то, а то я уже подумал, что действительно не разрешат. Только что пришло сообщение, что покупка одобрена. Заходи теперь к ним по ссылке, что я тебе давал, и закачивай базу на нейросеть. Потом нужно будет оплатить ключ и скачать его. Там все просто, действуй». «Уже действую. Начал закачку. Мне предложили сразу оплатить базу. У тебя креды есть или нужно запрашивать в банке?» «Есть, на чипе». «Тогда подключай чип к коммутатору и оплачивай». «Оплатил». «Тогда все. Закачается база, потом скачаешь ключ к ней. После чего распаковывай и начинай учить». «Понял. Ложись под разгон. Она большая и долго учить придется. Боюсь, не получится. Мне никто не разрешит это. Даже на несколько дней». «Почему? Меня некем заменить. Это плохо, а так ее долго учить. Она большая. Возможно, скоро назначит кого-то. Тогда возможно получится поучиться несколько дней, а пока придется учить в фоновом режиме». «Понятно. Я с тобой свяжусь, как время будет». И он отключился. Хотел его расспросить об обезличенных счетах, но потом передумал. Наши разговоры наверняка слушались. Вчера, просматривая запись, я обнаружил, что у Лиса было больше десятка счетов, и на этих счетах были приличные суммы. Чипы он не держал, считая, что их могут легко украсть, предпочитая держать креды на счетах в разных банках. Все счета были обезличенные за исключением официального. Он был открыт на его имя в аварском банке. На нем было меньше всего денег, и он старался им не пользоваться, используя его только при расчетах с аварским СБ. Наверняка аварское СБ знало и о других его счетах, и теперь они пустые. Впрочем, нужно проверить счета. Коды доступа к счетам у меня теперь были. Возможно, СБ Авара не о всех его счетах известно. Вот только как это сделать? Если начну проверять его счета здесь и сейчас, это может быстро всплыть. Появится вопросы у СБ, откуда я это знаю. Придется показать запись. Этим и сам подставлюсь, и подставлю Криса с доком. Нет, это нельзя делать. Даже пиратский скафандр нельзя раскодировать. Хотя у меня теперь были коды доступа к нему. Могут поинтересоваться, кто его раскодировал. Наверняка каждый мог шаг сейчас отслеживается СБ. Мне нужен Слим. Давно я его не видел. Нужно заглянуть в гости и поболтать без свидетелей. С ним договорюсь, и он подтвердит в случае чего, что это он взломал скафандр. Заодно расспрошу его, что он знает про обезличенные счета. Впрочем, чего тянуть. Завтра отправлюсь к нему. Отправлюсь как же. Сам пассажирские челноки приварил к станции, а теперь на планету собрался. Так мне нужен начальник транспортной секции станции. Он ответил в этот раз быстро. Слушаю. Скажи мне, как начальник транспортного цеха, на завтра есть грузовые челноки на планету? Конечно. Одного разумного сможем отправить туда и забрать обратно? Найдем место. Тогда зарезервируй одно место на челноках. Долго он пробудет на планете? Думаю, не очень долго. Несколько часов. Нет проблем. Все сделаю. Сообщи мне заранее время вылета туда и обратно. Конечно. Одну проблему решил. Через несколько часов у меня закачалась база и ключ. Моя нейросеть сама предложила активацию, и я дал согласие. После чего она сама отправила сообщение в компанию нейросеть, что база активирована и начато изучение. Мне нейросеть сообщила, что в обычном режиме срок изучения базы будет почти 3 года. Совсем не обрадовав меня этим, но в целом я был очень доволен. Мне удалось решить проблему, я истратил креды и заполучил очень редкую базу. Вот только я решил эту проблему, как появилась новая. С финансового отдела флота пришла накладная, где были подсчитаны все наши трофеи. Когда я открыл ее и просмотрел, понял, что нас жутко обманывают, и мне стало понятно, почему большинство не хотело продавать трофеи флоту, предпочитая продавать их самостоятельно. Самой дорогим трофеем числился тяжелый крейсер, его оценили в 1,5 миллиона. Все остальное было дешевле, даже линкоры оценили дешевле. Удивительно, но разные сельскохозяйственные машины, захваченные в трюме пирата, оценили дороже многих запчастей от аварских крейсеров. Их, кстати, Лис захватил совершенно случайно. Он в одной пустой системе ожидал курьера СБ, а в эту систему вместе с курьером вышел транспортник. Пришлось захватить. Вот в нем и оказалось все это добро. Пилоты не сдались живыми, но, судя по всему, транспортник летел в одну из дальних колоний. Непонятно было, для чего этой колонии понадобились давно устаревшие пушки от истребителей, да еще в таком количестве. Финансисты их оценили по 10 тысяч за штуку. На мой взгляд, они за них переплатили. Этот список был длинным и включал почти 500 позиций. По итогам этой накладной мне полагалась трофейная выплата в размере 180 тысяч. К накладной прилагался список того, кому и сколько будет выплачено. Отправил эту накладную капитанам кораблей, чтобы они проверили. Возможно, финансисты что-то не включили в список, ведь я большинство трофеев не видел. Ответы от многих пришли почти сразу, что не хватает двух захваченных транспортников и груза наркоты в трюме. Их буксир уже притащили в систему, но до них у финансистов руки не дошли. Включил это сразу в накладную. После них нашлись еще 5 позиций, которые не были включены в накладную. В целом все капитаны остались довольны выплатами, хотя мне показалось, что это совсем мало. За тяжелый крейсер 1,5 миллиона кредов — это почти даром. Он, конечно, был не новый, но 20 миллионов точно стоил. Вот только кто его здесь купит? Нет, если продавать у аварцев, то он должен продаться за такую цену. Лис его купил за 15 миллионов, списанный с флота, и вложил еще 12 в ремонт и модернизацию. Хотя крейсер был далеко не свежий, но боевая единица из него получалась отличная. Экипажи с крейсеров, размещенные на нем, были довольны кораблем. Выслал финансистам поправки и задумался над тем, куда мне потратить эти креды. Никаких идей не приходило в голову, разве только купить что-нибудь ненужное. Скафандр у меня был, даже 2, оружие было полно. Базу по тактике, что ли, купить? Так мне еще базу хакера долго учить. Наверное, закрою кредит за инженерную базу. Может, мне штурмовик-невидимку курьера купить? Его оценили в 300 тысяч. С другой стороны, зачем он мне, если только чтобы сбежать на нем, опять милу не бросишь, как и остальных, а внутри место на одного. Конечно, при желании можно и вдвоем улететь, вот только вряд ли мне его продадут. Командование не допустит, чтобы я на нем сбежал. Впрочем, не очень и хотелось. На экране появился Эл. Как успехи? Уже учу. 3 года придется учить, так что набирайся терпения. Будешь 3 года моим наставником. Ничего страшного, скоро назначат тебе заместителей, и отправишься учить в капсулу. Командование пока совсем не торопится с этим делом. Значит, справляешься. Тяжело приходится, много работы. Понимаю, у меня все то же самое. Я закончил с этими 2 искинами. Вези следующие 2. Ими теперь можно пользоваться. Поврежденный можно выкинуть. Ко второму держи коды доступа. Что-нибудь нарыл там интересное? Не смотрел, просто скопировал себе. Понял. Решил не отвлекать Нилоза и посылать за дроидом, а привлек свою охрану. У них скафандры были с экзоскелетом. Для них эти искины были не тяжелыми. Мы с ними быстро принесли 2 новых искина со склада. Заодно отправил сообщение капитану тяжелого крейсера, чтобы прислал дроида забрать у меня искины. Эл, какие базы требуется учить в первую очередь? Не выделяя никакие из пакета, все должны учиться равномерно. У меня некоторые даже без названия. Так и есть. Понял, равномерно так равномерно. Вечером на корабле заглянул к доку, она сидела у себя в каюте и выглядела уставшей. Что с тобой? Ты что, какая-то уставшая, замученная? Подопечные замучили, хуже, клиентки. Сейчас 2 чуть не подрались из-за одного мужчины, обе хотели его забрать. Чем закончилось? Ушли втроем, не знаю, в каком виде вернут. Не переживай, вернут. За него я не переживаю, просто достали своими капризами. Понятно, потерпи немного. Скоро все это дело я прикрою и отправлю всех вниз на планету. Ты только им это не говори. Почему? Полный дурдом будет. Все захотят воспользоваться, пока есть такая возможность. Понял, но я ведь предупредил их, что это временно. Впрочем, буду молчать. Ты что хотел? Хочу на ночь под разгон в капсулу. Я базу новую купил. Только на ночь? По-другому никак пока не получается. Знаешь, что это платно? Ты ведь не военный. Знаю, я ведь доку платил за это. Тебе это дорого встанет, если будешь только ночами учить. Что поделаешь, пока только так. Тогда пойдем, уложу в капсулу. Утром открылась крышка и на меня внимательно рассматривала док. Как ты себя чувствуешь? Нормально вроде. Я тебе разгон немного больше дала. Нормальное состояние, не вижу проблемы. Если плохо себя почувствуешь, сразу в капсулу. Понял. Одевайся. С тебя 900 кредов. Ты мне, что тонус подняла. Чувствую себя хорошо. Бодро и легко. Да, ты уставший был, и я решила, что лишним не будет. Спасибо, что подлечила, Я действительно здорово устал. Решил сегодня слетать на планету, развеяться немного. Челноки вроде туда не летают, грузовые летают. Понятно. Часть 4. У себя в каюте переоделся во все гражданское. Закинул на плечи своего старого приятеля и отправился к Крису-вооружику. «Ты что, на планету собрался?» – спросил он, когда меня увидел. «Нужно там несколько вопросов решить. Я ненадолго. Скоро вернусь. Парни с тобой полетят. Не получится, я на грузовом челноке полечу, а там нет места. Не переживай, я возьму скафандр, мне его там раскодируют. Как скажешь». «Конечно, давай на абордажном боте слетаем, нет в этом необходимости, это быстро, несколько часов и обратно, будь осторожен». «Буду». Он выдал мне пиратский скафандр, из записи я уже знал, что он был совсем новый. Купил его Лис вместе с бластером совсем недавно, и прошло немного больше 2 месяцев с момента его покупки. Крис все-таки отправил 2 абордажников меня проводить до транспортного отдела. Начальник транспортной секции был сильно удивлен, увидев меня. Кто из них полетит, и посмотрел на мою охрану. Я сам полечу, а они здесь останутся. Тогда прошу в кабину челнока. Выйдя из транспортного отдела космопорта, надел очки и панамку. Вздохнул широко полной грудью. Как хорошо, когда вокруг зеленые деревья, а не железные стены. На планете было все по-прежнему. Пролетали мимо аэробайки, и одинокие прохожие шли по своим делам. Похоже, здесь недавно закончилась пылевая буря. На дороге было много рыжей пыли, которую бодро разгоняли пролетающие аэробайки. Свобода. Нет охраны, прикрывающей тебя. Нет СБ, следящей за каждым твоим шагом. Нет аварского шпиона. Это все осталось там наверху, а здесь свобода. Жаль, что у меня мало времени на нее. Нужен аэробайк. В этот раз аэробайков был большой выбор. Я даже не стал смотреть, просто выбрал ближайший, оплатил и полетел. Несколько месяцев не летал, а руки все отлично помнили. В первую очередь в фирму на проверку жучков. На мне жучков не оказалось, а вот на одежде и рюкзаке нашлись. Ничего не понимаю, как они могли там оказаться, если рюкзак лежал в шкафу, и одежда была там же. Нейросеть также проверил, там все было чисто. Теперь можно к Слиму. Приземлился и сразу зашел в магазин. Хотел сделать ему сюрприз. Вот только сюрприз сделали мне. В магазине работал другой продавец. Он иногда подменял Слима, и мне приходилось общаться с ним раньше. Именно он продавал мне камеры. «Привет, что у Слима сегодня выходной?» «Боюсь, у него этот выходной слегка затянулся». «Не понял, он что завтра будет?» «Не знаю, что хотели?» «Он мне сам нужен, а также требуется заменить планшеты на чистые. Он мне обычно менял. Планшеты поменяю без проблем. 500 кредов за обмен. Раньше дешевле было. Сейчас так. Слушай, а где Слим?» «Что-то я ничего не понял. Пропал он. Почти 3 месяца назад. Как пропал? Куда пропал? Этого никто не знает. Так не бывает. К сожалению, бывает. У тебя есть его почта?» «Есть. Перекинь мне на нейросеть». Отправил ему сообщение. «Слим, это Алекс, ты куда пропал?» Подождал. Ответа не было. «Так, зови начальника. Он занят. Думаю, для меня. Он уже освободился». Говорю, он занят. «Ладно, я не гордый и сам с ним поговорю». Пошел внутрь, но он встал у меня на пути. «Послушайте, я сказал, что он занят. Ты глухой?» «Я сказал, что для меня он свободен. Я сейчас вызову охрану». Насмешил. «Что мне они могут сделать? Пыль только если с меня сдувать. Посмотри в сети, кто командир станции, а теперь посмотри на меня». Пришлось снять очки. Начальник уже освободился. «Вот видишь, я тебе сразу сказал, что для меня он всегда свободен. Прошу, проходите в кабинет». Начальник Слима был явно удивлен моим визитом. «У меня один короткий вопрос. Где Слим?» Обратился к нему. «Не знаю, я пытался его искать. Все безрезультатно. Он вышел из магазина и пропал. Вечером домой не вернулся. После работы его видели идущим куда-то, но не в сторону дома. Это все, что мне удалось узнать. В полицию заявлял?» «Заявлял, но это бесполезное занятие. Клановым тоже обращался. Обещали поискать, но также ничего. Не выходил на связь, сообщений никаких не было?» «Нет, просто вышел и пропал. Прошло уже 3 месяца, почти. Давно это было, и теперь он может быть где угодно. Я сам заинтересован его найти, ведь я оплатил установку ему нейросети и бас из своего кармана, а он отработал только треть долга. У тебя есть записи с камер наблюдения?» «Только с камер магазина. Перебрось мне на нейросеть». На видео было, как Слим после работы вышел из магазина и пошел по своим делам. Владелец магазина действительно был заинтересован в его розыске, и не врал мне. Он местный и наверняка все вокруг перерыл в поисках его. Слишком много времени прошло. Записей с других камер наблюдения уже нет. 3 месяца назад я отдыхал в камере СБ. Тогда все вопросы с кланом были уже сняты. Это не могло быть из-за меня. После того, как меня выпустили, я не стал заходить к нему. Ведь тогда я не был уверен, что СБ не следит за мной и не хотел афишировать наше знакомство, чтобы не подставить его. Вот только все это было зря, и он пропал. Возможно, он сам сбежал от владельца магазина. Наверняка у него здесь были условия не сахар, мог просто сбежал на другую работу, где ему больше платят. Похоже, его начальник так и думает. Может, это работа СБ и они как-то вышли на него, хотя вряд ли. Зачем он им? Скорее это работа клановых, которые преследовали его при нашей первой встрече. Ведь о своих планах в отношении к него они тогда ничего не говорили. Для чего они его ловили? Возможно, просто хотели предложить работать на них или была какая-то разовая работа для него. Похоже, придется пообщаться с клановыми. Когда пошел на выход, владелец магазина сказал: «Если найдете его, скажите ему, что я не обижаюсь. Пускай возвращается». «Хорошо». Вайрабайки активировал новый планшет, перебросил на него все данные со старого и оплатил доступ в сеть. Как же звали клан этой троицы? Уже забыл. Стоп, у них на руке был оскалившийся зверек наподобие ласки. Быстро нашел в сети карту кланов и эмблемы кланов. Такой знак был у клана Чакри. Точно эта троица была с этого клана. Этот клан входил в состав более крупного клана Кардел. Что мне теперь делать? Прийти к ним в гости и попытаться поговорить? Даже если это их дела, то они сделают невинные глаза и заявят, что ничего не знают. Опять же, в какой клан идти, в этот Чакри или старший Кардел? Выбрал старший клан и полетел к ним. Наверняка все решения принимаются там. Пускай возвращают Слима. На станцию его заберу и подберу для него работу. В полете у меня созрел план, как действовать. У этого клана также оказался дом-крепость. Перед тем, как зайти внутрь, я отправил со своего второго почтового ящика сообщение на основную почту. Захожу в здание клана Кардел и указал время станции. Теперь, если будут искать, будут знать, где я был. После чего зашел внутрь. Сразу оказался в узком стеклянном коридоре, который заканчивался металлической дверью. За стеклом сидел охранник. Он медленно с ног до головы осмотрел меня, после чего спросил: «Заблудился?» «Нет». «Тогда что нужно?» «Позови старшего, вот что нужно». «Зачем он тебе?» «Поговорить хочу». «Дело есть». «Стоит ли твое дело, чтобы его отвлекать?» «Зови», говорю. «Позвал уже, но если дело не стоящее, а так ерунда, пожалеешь об этом». «Стоящее». После чего снял панамку, солнцезащитные очки и убрал их в рюкзак. Пришлось его долго ждать. Наконец он появился, сонный и сильно недовольный. «Чего хотел?» — спросил он. «Меня зовут Алекс Мерв, я командир станции системы. Сообщи главе клана, что я здесь и хочу с ним поговорить. Впрочем, лучше проводи меня к нему, мне надоело тебя ждать». Вначале он зло на меня посмотрел, но, видимо, решил все-таки проверить в сети. После чего завис на несколько минут. Когда вернулся, тон у него резко изменился на подобострастный. «Прошу вас, проходите. Извините, что заставили ждать. Ваш визит стал для нас полной неожиданностью. Меня окружили 3 охранников, и мы пошли внутрь здания. Поднялись на несколько этажей наверх и зашли в кабинет. В нем шло совещание. За длинным столом сидело 8 человек. Во главе сидел глава клана. «Мы очень рады видеть у нас в гостях», — медленно произнес он. «Странно, глава клана, а плохо говорит на интере. Вижу, что у вас рабочее совещание, поэтому коротко изложу суть вопроса, причины, по которой я пришел к вам в гости. Скажу сразу, меня не интересуют дела вашего клана, как и сам клан. У меня есть приятель здесь на планете, зовут его Слим. Он работал в одном магазине электроники здесь недалеко. Около 3 месяцев назад он пропал. Думаю, что это работа его младшего клана Чакри. Именно они охотились за ним. Это он мне сам это рассказывал. Так вот, я предлагаю вам хорошему мне его вернуть. Боюсь, я ничего об этом не знаю». Он посмотрел на одного из сидящих рядом с ним ашерцев. «Клан Чакри не причастен к его исчезновению. Тогда я хочу знать того, кто к этому причастен. Этого мы не знаем». «Послушайте, не стоит меня злить. Мне ничего не стоит уничтожить всех вас. Ты пришел сюда один и решил угрожать мне? Что ты мне можешь сделать? Не боишься отсюда не выйти?» «Не боюсь по 2 причинам. Первая причина – ты не дурак, иначе не стоял во главе клана. Вторая причина – тебе не позволит причинить малейший вред твои партнеры, находящиеся сейчас рядом с тобой, потому что ты с кланом очень быстро последуешь следом за мной. Один случайный выстрел станционного орудия, и на планете останется вместо 5 кланов 4. После того, как не станет вашего клана, всех оставшихся в живых быстро найдут убийцы других кланов. Ведь сбежать с планеты у вас не получится. Как тебе такой сценарий развития событий? Вот только тебе будет уже все равно. Согласен. Ну, так что, будете возвращать моего приятеля или нет? У нас его нет. Мы проведем расследование, и если что, то узнаем, сразу сообщим. Он посмотрел в сторону пожилого Ашерца, сидящего рядом с ним. В ответ тот кивнул. Хорошо, высылайте ответ на официальную почту. Вышлем. Охрана проводила меня на выход. Кто был тот Ашерец, сидящий справа от него, и почему он на него посмотрел? Включив планшет, быстро выяснилось, кто это. Этим Ашерцем оказался глава клана Чакри. Старый Ашерец, сидящий рядом с ним, похоже, у них был главой СБ. Однако удивило меня не это. Он мне не соврал. Ведь все это я устроил с одной целью: узнать, будет он мне врать или нет. И Пси сказала, что он не врал. Как так? Тогда где Слим? Может, действительно его никто не похищал, и он перебрался работать в другой город и другое место? Вот только, зная Слима, я очень сильно сомневался, что он может так поступить со своим работодателем. Работа в магазине его вполне устраивала. Возможно, конечно, что-то произошло, и он был вынужден бежать. С другой стороны, глава клана мог и не знать о похищении. Для клана это мелочи, от него это скрыли. Впрочем, выбора у меня все равно не было. Мои возможности на планете были почти нулевыми, в отличие от возможностей клана. Подождем и посмотрим, что они ответят. Сомневаюсь, что они захотят ссориться со мной. Как только аэробайк взлетел, сразу почувствовал хвост за собой. Кому-то стало очень интересно, чем я занимаюсь на планете. Не поверили они, что причина моего визита на планету был Слим. Наблюдение за мной в мои планы не входило. Впрочем, все дела на планете я закончил и хотел просто отдохнуть. У меня было еще 3 часа до вылета обратно. Мне хвост был точно не нужен, поэтому избавимся от него. Полетел в торговый центр, который хорошо изучил, когда готовился к встрече с СБ. Он находился не на их территории, и в торговом центре существовало несколько возможностей его покинуть. Залетев на подземную стоянку, бросил аэробайк и немного походил по торговому центру. После чего быстрым шагом его покинул его. Специально поплутав по дворам, вышел к прокатной стоянке аэробайков, где взял себе другой аэробайк. Для верности несколько проверил хвост за собой, убедившись в его отсутствии, продолжил движение дальше. Вот только здесь я понял, что все мои дальнейшие планы были связаны со Слимом, а его не было. Хотел его расспросить, что такое обезличенные счета, а теперь я даже не знаю, кому можно задать данный вопрос. Возможно, в сети что-то есть по этому вопросу. В сети оказалось, что есть множество информации по этому вопросу. Обезличенный счет отличался от обычного только тем, что к нему не был привязан разумный, на имя которого открывался обычный счет, и если креды с него пропадали, банк это совсем не волновало. Банк не рассматривал никакие претензии по таким счетам. Он мог сам украсть все креды с него и заявить, что креды ты сам перевел с него. Такие случаи были. Все разбирательства в суде по таким счетам были бесполезны. Такие счета считались рискованными. Считалось, что гораздо безопаснее держать креды на банковских чипах. Стало понятно, почему у Лиса было 12 таких счетов в разных банках. Он боялся держать все на одном счете. Проверим, может, аварцы все не нашли. Вот только здесь местная сеть мне показала фигуру из 3 пальцев. Фиг вам называется. Одновременно поступило предложение оплатить доступ в Галанит по цене 3000 кредов за час доступа. Как интересно. На станции считается, что доступ в Галанит на планете есть только у определенного доверенного круга лиц, а здесь заплатил и пользуйся, кто хочет. Конечно, для большинства на планете это было не просто дорого, а очень дорого. Мне пришлось заплатить, нужно было проверить счета. Ввел логин и пароль от первого счета, и когда, увидев цифру на счете, был весьма удивлен и впечатлен. На счете было больше 3 миллионов кредов. Вот это я удачно зашел. Оставлять средства на счете было нельзя, но и переводить их мне было некуда. Наверняка оба моих банковских чипа на контроле СБ и финансистов. Официальный счет даже не рассматривался. Открыть, как он обезличенный? Вот только на планете было 2 банка, один наратанский и один наширский. Быстро пробежавшись по названиям банков Лиса, я не обнаружил у него ни одного счета в аратонских банках или аширских, хотя там были два банка каких-то непонятных баронств. Это было точно неспроста. Вот только как мне отсюда в аварском банке открывать обезличенный счет? Наверное, это опасно, а на станции еще опаснее, там каждый мой шаг под контролем. Если я открою обезличенный счет у аварцев, и это всплывет, у меня возникнут проблемы, и эти проблемы будут очень серьезными. Так поступать нельзя. Остается только перевести всю сумму на банковский чип и спрятать его. Так мне нужен чип, а лучше не один. Осмотревшись, заметил недалеко продуктовую лавку, торгующую фруктами. Пришлось снова надеть очки и панамку для маскировки. В лавке торговал пожилой аширец. «Добрый день, чем могу помочь?» – спросил он. «Вы знаете, я не разбираюсь в местных фруктах. Можете мне собрать разных фруктов для пробы?» «Конечно, только так, чтобы они были свежими и не гнилыми». «Конечно, сейчас все соберу». Он собрал мне небольшую горку из разных фруктов. Увидев их количество, решил, что, наверное, мне столько будет много. «Вот, все собрал. Отличные фрукты все как на подбор. Вижу, наверное, для меня много будет и мне столько не съесть. Ничего страшного, пригласите девушку в гости, она вам поможет. С вас 200 кредов за все. Скажите, а чистые чипы у вас есть?» «Есть 150 кредов». «Чего это так? Везде по 100, у меня такая цена». «Понял, что он меня пытается безбожно обсчитать. У тебя их много?» «3 есть. Если 3 возьму, по 100 отдашь?» Он ненадолго задумался. «С тебя 500 кредов за все». «Хорошо». Заплатил ему 500 кредов, хотя понимал, что он меня безбожно обсчитал. Однозначно довольный сделкой, он сложил мне все фрукты в большой пакет, и я с трудом его дотащил до аэробайка. «Зачем я столько их купил? Мне вообще только банковские чипы были нужны». Часть 5. Взлетев, включив автопилот, и заставил аэробайк летать по большому квадрату, а сам занялся проверкой счетов леса. Сразу перегнал всю сумму с его счета на мой банковский чип, после чего проверил другой счет. На нем также оказались креды. Когда закончил проверять все счеты и посмотрел итоговую сумму, был слегка шокирован. Скорее даже не слегка. Сумма переводов на мои чипы была больше 15 миллионов. Из его 12 счетов только на 3 счетах не оказалось кредов. На всех остальных были разные суммы. Даже на официальном счете оказались средства. Около 140 тысяч. Их я трогать не стал, просто проверил баланс и ушел. После чего подумал и закрыл все его обезличенные счета. Что мне теперь всем этим делать? Использовать нельзя, да и сами чипы носить с собой опасно. Всплывет, что у меня есть такая сумма, проблем будет много. С другой стороны, точно не стоит оставлять их аварскому или аратонскому СБ. Нужно чипы закопать, а дальше видно будет. Пришлось слетать в поселок для молодежи, где я раньше жил, и закопать их там. На обратном пути залетел в торговый центр и закинул планшет в утилизатор, из-за этого чуть не опоздал на челнок. Пилот удивленно посмотрел на меня, когда я появился со здоровенным пакетом фруктов. Что накупил, командир? Решил разных фруктов купить, попробовать. Кто знал, что их здесь окажется столько много? Перегруз челнока как бы не случился из-за них, пошутил пилот. Ничего, думаю, челнок как-нибудь это поднимет на станцию. Когда мы сели на летную палубу, меня там уже дожидалась моя охрана. Парни, вы очень кстати. Нужно аккуратно донести пакет с фруктами до кабинета. Вы сами туда? Конечно. В приемной сказал им, чтобы они положили пакет на стол Элли. Она была сильно удивлена этим обстоятельством и тут же заглянула внутрь пакета. Это мне, и вам тоже. Элли, я купил на планете разных фруктов на пробу, но явно переборщил с ними и мне столько не съесть. В общем, помогайте, угощайтесь сами и можете парней угостить, если захотят, конечно. Она посмотрела вначале на меня, потом на охрану. Все это было очень выразительно. И я понял, что если она парней угостит, то совсем немного. Поняла. В общем, сама реши, что с ними сделать. Здесь столько и все разные. Я не знал, каких купить, поэтому взял всех на пробу. Не переживай, я разберусь. Вас командование искало. Что хотело? Вас. Понятно. В кабинете не успел дойти до своего кресла, как включился экран и начал орать мне в спину. Ты почему отправился на планету и никому ничего не сказал об этом? Почему не сказал? Сказал. Охрана была в курсе. Начальник транспортной секции также знал. Искин тоже перед вылетом поставил в известность. Так что все знали, кто должен был, ответил ему, не поворачиваясь к экрану. Почему ты мне не доложил, что собираешься туда лететь? Послушайте, я туда летал на 4 часа по своим личным делам, никак не связанным с моей работой. «Вы что хотите, чтобы я в сортир ходил с докладом, что я туда пошел? Надо будет, будешь ходить. Послушайте, так было безопасней, никто не знал о моем полете на планету. Почему безопасней? Потому что у вас есть утечка. Впрочем, как и у меня здесь. Ладно, зачем летал? Приятель у меня пропал, давно не выходил на связь. Вот я и полетел проверить, что с ним случилось. И что с ним? Я уже сказал, что он пропал. 3 месяца назад вышел вечером с работы и исчез. Никто не знает, где он теперь и что с ним случилось. Вот я и летал разбираться. В конце концов, я имею право на отдых. Имеешь. Тогда какие проблемы? Охрану нужно было с собой взять. Говорю, что летал по личным делам, и охрана мне там была совсем не нужна, только создавала проблемы. Что выяснил? Пока ничего. Понятно. Давно это было и сейчас будет сложно что-то найти. Посмотрим, что клановые нароют. Ты клановых подключил? Да. Никто лучше их знает о ситуации на планете. Тоже верно. В общем, если соберешься снова туда полететь, должен поставить меня в известность. Понял я. Понял. Он отключился. К этой его привычке наорать, потом разбираться я уже стал привыкать. Какие все нервные стали. Меня не было 5 часов на станции, а шуму как будто 5 дней отсутствовал. Немного подумав, вызвал Эллу. Ты где пропал с утра? Вниз на планету летал. Что случилось? Меня спрашивали о тебе. Невозможно отлучиться на пару часов для решения своих дел, сразу теряют. Как у тебя дела с базами? Учу понемногу. Понял. Что хотел? Вопросик у меня к тебе один есть. Какой? Понимаешь, у меня приятель пропал на планете 3 месяца назад, а я только сегодня узнал об этом. Не мог бы ты взломать его почтовый адрес? Возможно, там есть что-то, что наведет меня на его след. Как пропал? Не знаю, я тогда в камере в СБ отдыхал. Он вышел вечером из магазина, в котором работал, и пропал. Вот последняя запись с ним. Вот его почта в сети. Ты же знаешь, что это незаконно. Знаю и готов возместить твои издержки в случае чего. Он, кстати, твой коллега в какой-то степени, что тоже хакер. Хакер — это громко сказано. Он подрабатывал раскодировкой оружия. Почти коллега. Сейчас посмотрю. Его несколько минут не было, потом он вернулся. Знаешь, я не порадую тебя. В почтовом ящике пусто. Вся переписка удалена. Есть только несколько входящих писем, в том числе твое. Сделано это через 8 дней после его исчезновения, и восстановить теперь старые записи невозможно. Взлома почтового ящика тогда не было? Нет. Похоже, он сделал это сам, или кто-то за него, узнавший у него пароль. Не расслышал, что ты сказал. Говорю, или тот, кто узнал у него логин и пароль. Возможно, и так, яснее точно не стало. Разбирайся. Эл, что я тебе должен за помощь? Ничего, я просто заглянул одним глазом. Мне это не сложно. Может, увидимся как-нибудь? Посидим, выпьем вместе. Конечно, я видел у тебя в сейфе большой запас алкоголя. Это мне досталось в наследство от бывшего командования станции. Надеюсь, он доживет до нашей встречи. Этот не доживет, новый куплю. Хочешь, я тебе бластер подарю? Отличная моделька. Зачем он мне? Мне здесь не от кого обороняться. Тоже верно. Он тебе не поможет. Почему? Просто вспомнилось, как мы со Слимом познакомились. Расскажи. Это получилось совершенно случайно. Я тогда ночевал в одном заброшенном помещении и хотел утром идти по своим делам, когда Слим неожиданно для меня забежал в него. Тогда я спрятался и стал наблюдать. Он тоже спрятался под обломком стены. Вот только они его быстро нашли. Они — это кто? Троица, что гналась за ним. Он был вооружен игольником, и они его не разоружили, когда вытаскивали. Он мог их легко уложить, нужно было только резко выхватить угольник, но он безвольной тряпкой висел у них на руках, так что игольник ему не помог. Он у него был больше для виду. Ты вступился за него? Не совсем. Вначале я подумал, что он что-то украл, и они его из-за этого ловят, чтобы вернуть украденное, и совсем не собирался вмешиваться. Вот только один из троих заметил меня и сразу выстрелил. Я ответил. Последовала перестрелка, из которой я вышел победителем. Вот так я познакомился с ним. Потом он мне помог несколько раз. Интересное у вас получилось знакомство. Это точно. Извини, начальство опять что-то хочет. Он отключился. Интересно, жив Слим сейчас или уже в каком-нибудь медцентре на органы разобрали? Очень надеюсь, что жив. Ведь кто-то должен был через неделю после похищения зайти в почту и удалить все. Даже если это сделал не он, а его похититель, он все равно был жив и сообщил похитителю логин и пароль от почты. Значит, это точно не отморозки где-то в подворотне, этих почта не интересует. Хотя вообще ситуация была странная. Может и не стоит его искать, если он сам решил спрятаться. Наверняка у него для этого были серьезные основания, вот только какие. Элла зашла в кабинет и занесла блюдо с нарезанными кусочками фруктов. «Пробуйте, командир». «Спасибо, Элла». Взял кусочек синего фрукта на автомате, закинул в рот и начал задумчиво пережевывать. Немного пожевал и проглотил, после чего понял, что это был не фрукт, а острый перец какой-то даже еще острее. Во рту все заполыхало. Мгновенно открыл стол, в нем лежала открытая бутылка вина, и прямо из нее сделал несколько глотков. Сразу отпустила. «Элла, что это был за фрукт? Он называется Элда и применяется в разных коктейлях. Вот старый жулик. Мало того, что обсчитал, так еще и какую-то Элду подсунул. Вы что, не знали, что это такое?» «Нет, я в них не разбираюсь». Сказал ему набрать разных и вкусных фруктов на пробу. «Откуда? Тогда и как вы узнали, что он вас обсчитал? Я это всегда чувствую. Элла, здесь на блюде есть еще подобные сюрпризы?» «Нет, таких острых нет». «Ты что, сразу не предупредила? Думала, вам нравится такое. Вы ее сразу выбрали. На планете есть клуб любителей Элда. Не нравится и больше не нужно мне этого Элда». «Поняла. Вы еще долго продержались?» «В смысле долго? Сидели, думали, жевали. Обычно сразу за водой бегут, а она не помогает. Становится только хуже. Как вы узнали, что нужно вино?» «Ничего я такого не знал. Просто в столе была открытая бутылка, и это была ближайшая жидкость, чтобы запить». «Очень интересно». «Что интересно? Вы очень быстро сориентировались. Так получилось». Она задумчивая вышла из кабинета. «Экспериментаторша, понимаешь ли, подсунула мне эту Элду и довольна. Другие фрукты я пробовал сразу с вином. В итоге я выпил эту бутылку и еще одну. Мне понравилось пить вино с разными фруктами. Вечером пришел сдаваться доку. Док, я к тебе на учебу. Только я совсем не в форме. Ты что отметил? Это я сгоря. Приятель пропал на планете, и я летал, его искал, а они на меня наорали за это и не за это тоже. Они все плохие. Не поняла, кто наорал. Начальство, кто еще то. Элла еще подсунула какую-то Элду, а она острая оказалась. Док, они все меня обижают. Ложись в капсулу. Ты сам кого хочешь, обидишь. А мне можно в таком виде учиться? Можно. Жаль. Вино жалко. Почти две бутылки выпил и все не на пользу. Ничего страшного, новые купишь. Куплю. Оно мне понравилось. С трудом разделся и залез в капсулу. Утром чувствовал себя отлично. Никакого похмелья не было. Все базы хакера учились неплохо и скоро должны были выучиться первые уровни базы. Конечно, дорого было так учиться, но расценки устанавливали финансисты флота. Почему они были такими, было непонятно. Если ты ложишься сразу на 10 дней, получалось в несколько раз дешевле, чем ложиться на учебу на ночь. Если я так продолжу, половина моей зарплаты уйдет на оплату. Впрочем, сейчас я совсем не думал о кредах, мне их хватало. Обратил внимание, что у меня и база инженера скоро все выучатся до 6 уровня. Это мне было в принципе ни к чему, ведь нейросеть не позволяла использовать 6 уровнем, но я решил выучить все. Хотя нейросеть у меня и была 5+, но ее всегда можно было заменить, однако для этого требовалось ее откуда-то заказать. Здесь современную было не найти. С утра я решил зайти и выяснить, что происходит с наркотой, которая нам досталась. На командном мостике сегодня работа Мила. «Привет, Алекс». «Привет, Мила. Скажи мне, что с наркотой? Что-то я не вижу никаких данных по ней из киностанции. Она еще не на станции, а на корабле». «Почему так?» «Не знаю. Сам разговаривай с начальником складской секции». «Ладно, сам разберусь». Пришел вызов от капитана тяжелого крейсера. «Слушаю». «Командир, куда нам переселяться?» «В смысле переселяться?» «Пришло сообщение от финансистов, что корабль продан, и нужно подготовить корабль к передаче покупателю». «Что за бред? Оставайтесь на корабле, я сейчас все выясню. Перекинь мне само сообщение и того, от кого оно пришло». «Держи». В сообщении действительно говорилось, что корабль продан, и нужно подготовить его к передаче покупателю. Ничего не понимая, перекинул ее Миле. «Мила, ты что-нибудь понимаешь? Кто это такой? Ты не знаешь? Может, это какая-то фальшивка? Не знаю, но можно все быстро выяснить. Могу соединить с ним». «Соединяй». На большом экране появился разумный и удивленно стал рассматривать нас с Милой. Мы оба были в комбинезонах, а он, в отличие от нас, был в форме флота. Давно собирался выучить небольшую базу, чтобы разбираться в нашивках на форме, но так и не сделал этого и теперь не понимал, кто он. «Ты кто?» – спросил его. Меня зовут Малдел, финансовый отдел 8-го флота. С кем я разговариваю? Меня зовут Алекс Мерф, я командир станции. Слушаю вас. Это я слушаю вас. Можете мне пояснить, что означает это сообщение? После чего отправил сообщение ему. Он удивленно посмотрел на меня. В нем вроде все понятно сказано. Нужно подготовить корабль для передачи покупателям. Что значит передать? Это моя основная боевая единица. Я как должен защищать станцию? Наверное, так же как и раньше, с помощью орудий станции. Чего? Слышишь ты, финансовое недоразумение? Немедленно отменяй все продажи и не смей ничего продавать из моих кораблей. Вам никто не давал права меня оскорблять. Слышишь ты, оскорбленный, я тебя даже не начал оскорблять. Более того, я страшен в гневе. Ты меня слышал? Немедленно отменяй продажу корабля или я за себя не ручаюсь. Это приказ. Вы не можете мне приказывать. У вас нет для этого полномочий. Слушай ты, финансовое дерьмо. Я тебе последний раз говорю, немедленно отменяй продажу корабля. Я не могу это сделать. У меня есть свое начальство. Разговаривайте с ним. Экран выключился и появился другой разумный тоже в форме. Этот был мне знаком, и я с ним общался, когда покупал остов корабля на металлобазе. Что случилось? Почему ты оскорбляешь моего подчиненного? Спросил он. Этого ублюдка нужно расстрелять за измену империи. Сегодня же направлю на него рапорт в СБ. За что? За ослабление защиты станции. Что он такого сделал? Он продал мой флагман. Флагман? Не понимаю, о чем идет речь. О тяжелом крейсере, который я захватил и отремонтировал, а этот ублюдок продал кому-то. Что в этом плохого? Он все правильно сделал. Это аварский крейсер. Чего? Да мне все равно, чей он. Этот корабль мой флагман, и я никому не позволю его продавать. Ты, видимо, не в курсе, что аварские корабли не могут служить в составе Эротонского флота. Знаешь, мне глубоко плевать, могут они служить или нет, но у меня он служит, и будет служить дальше. Это мой ударный крейсер, и я никому не позволю забрать его у меня, так и передайте покупателю. Лично его расстреляю, как пособника пиратов, если он посмеет появиться в системе. Это еще почему? Потому что я в окружении, и кроме пиратов никого здесь нет. Значит, он пират и подлежит уничтожению. Так можете ему и передать. Ты за это ответишь. Это вы за это ответите. Мы здесь деремся в полном окружении, а вы там одни продажные крысы занимаетесь только тем, что помогаете пиратам. Это давно ли мы ими стали? Мы вам помогаем, как можем. Это теперь называется помощью? Продажа кораблей пиратам? С чего ты взял, что покупатель пират, а вокруг меня других нет? Я подумаю, что можно сделать. Нечего думать. Немедленно отменяй эту продажу. Это не так просто, как кажется. Ничего, я помогу тебе ее отменить, когда он появится. Почему тогда ты не поставил запрет на его продажу? Какой запрет? Я первый раз об этом слышу. Часть 6. Нужно было просто поставить галочки в накладной, и не было бы этой проблемы. Я об этом не знал, и я здесь один, а вкалываю за четверых и не могу везде все контролировать. Значит, ты сам виноват, а мы стали предателями. Думать нужно, когда продаете и кому продаете, а не просто взял и продал, кому попало. У нас свои инструкции и правила, и не тебе решать, как нам действовать. Вот у себя там и действуйте по вашим инструкциям, а я здесь сижу в полном окружении. Помощи от вас нет, только мешаете. Я понял тебя, зато я не понял вас. Он отключился, а я задумался. Перегнул палку, конечно. Зря ты так с ним, сказала Мила. С кем из них? С обоими. У тебя будут проблемы. Не страшно как-то? Может, наконец, снимут с командования? Я буду только рад. Достало меня все. Стараешься, захватываешь, ремонтируешь, а они берут и продают. Это натуральные вредители. Экран снова включился, и на нем появился вице-адмирал. Он услышал конец моей фразы. Кто вредители у тебя? Финансисты. Кто еще? Взяли и продали мой флагман. Видел я твой разговор. Только не говори, что я не прав. Ты сам виноват. Нужно было галочки проставить тогда, и они не смогли ничего продавать. Прямо сейчас и проставлю. Нашел накладную и проставил напротив всех позиций галочки, после чего заверил нейросетью и отправил эскину. Вице-адмирал тут же ее получил и быстро просмотрел. Зачем тебе сейлки понадобились? Пускай будут, я придумаю, для чего их использовать. Например, высажу оранжерею на станции, а потом что с ними будешь делать? Высажу вторую. Понял принцип. Ты решил превратить станцию в оранжерею. Примерно так. Теперь они ничего не продадут? Надеюсь на это. Посмотрим. Когда закончишь с оранжереями, Что с ними будешь делать? Сделаю из них боевые ударные сейлки для обороны станции. Здесь я понял, что он параллельно общается с финансистами. Слушай, а может, снимешь с них свои галочки? Ни за что, это будет моя основная защита вместо крейсера. Тогда я приказываю тебе как командиру станции снять галочки. Слушаюсь. Снял галочки как командир станции и тут же проставил их как главный инженер. После чего послал сообщение Нилозу, чтобы он проставил тоже все галочки в накладной. Мой приказ он выполнил быстро. Вообще в накладной уже стояло много галочек от разных служб. Даже разведка флота отметилась в ней, поставив отметку напротив курьерского кораблика. «Ваше приказание выполнено». «Так-так», — произнес он, видимо просмотрев накладную. «Зачем главному инженеру и старшему технику понадобились сейлки? Они готовятся приступить к высадке оранжерея и сада. Я вчера даже фруктов привез для этого». «Понятно. Так и передайте им, пока мне мой флагман не вернут. Не видать им сейлок как своих ушей. У меня на станции еще много разных служб есть. Сами договаривайтесь. Ты мне лучше скажи, зачем ты их оскорбил? Предателями назвал. Кто они еще? Им дай волю, они и флагман флота продадут. Эти могут, но тебе никто не давал права их оскорблять и называть изменниками. Они изменники и есть. Занимаются ослаблением моей боевой мощи. Ты сказал, что готов выдвинуть им официальное обвинение. Я еще подумаю, что делать. Ты заявлял, что они изменники. Заявлял. На каком основании ты сделал такое заявление? Думаю, что или у них, или в СБ сидит предатель. Какие у тебя есть доказательства этому? У меня, не моя работа что-то доказывать, как и ловить шпионов. У меня своей хватает. Тогда почему ты так утверждаешь? Сказал же, что это мои соображения. На чем они основаны? Почему именно они причастны, а не, скажем, складские? Экран разделился, и на второй половинке появился начальник СБ. Мне вот тоже интересно стало, откуда такие соображения? Здесь я понял, что проболтался. Кто меня только за язык тянул? Экстренно пытался придумать хоть какую-то правдоподобную версию. Что молчишь? Думаю. Выкладывай, что у тебя есть. Я же вижу, что у тебя что-то есть, и ты это скрываешь от меня. Хорошо. Только заявляю сразу, док здесь ни при чем. Она сделала это, по моему, личному приказу. Во всем виноват только я один. В чем ты виноват? Я приказал сделать ментокопирование пирата, этого лиса перед смертью. Успешно? Успешно. Она ничего не видела, и все данные передала мне, после чего удалила все результаты. Так я думал, что не просто так ты отключал записи с камер наблюдения в медсекции. Что там было такого интересного, что ты утверждаешь, что виноваты финансисты? Накладная, которую получил лис гораздо раньше меня, ведь я ее получил, только вернувшись сюда. В них итоговая сумма совпадала с точностью до креда. Очень интересно. Только не говори, что запись утеряна. Что мне за это будет? Если отдашь запись, считай, что ничего. Под протокол? Под протокол. Тогда вот она. И достал из коммутатора пластинку с записью. Правда, подрезал на ней самую концовку с его допросом. Не хотелось еще Криса в это вмешивать. Ты что, вот так и носил ее все время с собой? Конечно, я просмотрел ее там, а потом совсем забыл про нее. Зачем ты ее сделал? Мне было нужно знать, когда к ним прилетит помощь. Узнал? Узнал. Мила девочка, будь так добра, зашифруй записи, вышли мне, сказал начальник СБ. После этих его слов Мила отвернулась от экрана и скорчила очень забавную физиономию, как будто съела лимон и, забрав у меня пластинку, вставила ее в пульт управления, после чего начала манипуляции с пультом. Что еще интересного можешь сказать по записи? Продолжил разговор начальник СБ, что он вас водил за нос и был двойным агентом. Он работал в основном на СБ Авара, а не на вас. Они завербовали его раньше вас. Именно СБ Авара ему поставляла информацию, впрочем, как и вы. Это единственный экземпляр записи. Да, я не делал копий. Эту пластинку хотел тоже выкинуть в утилизатор. Почему не выкинул? Забыл. Закрутился. Работы много. Почему она такая большая? Там все, начиная с детских воспоминаний. Понятно. В центре повисла тишина, все просматривали запись, а я думал, что мне делать. Надеюсь, теперь отстанут от меня с этими финансистами. Пришлось сдать запись, чтобы отстали. Там было много интересного для СБ. За запись я не переживал. Копию я еще вчера сделал себе на нейросеть. От пластинки еще вчера хотел избавиться, но напился и забыл. Плохо, что они наверняка проверят счета. Впрочем, пускай проверяют. Выяснить, кто закрыл счета, они вряд ли смогут. Впрочем, были и плюсы. Теперь можно смело раскодировать скафандр, вопросов ко мне не будет. Первой подала голос Мила. Ой, какой он романтичный был. Ты что, смотришь «Школьные годы»? Да. Романтичный, говоришь? Ты концовку записи посмотри, там очень романтично. Вот урод. Это он что, хотел тебя убить? Зачем ты так подставился? Ради девушки пришлось рискнуть. Ведь он сказал, что она флотская. Не соврал, кстати. Она, кстати, сейчас, здесь на станции. Ты ради нее рискнул? Там риска было немного. Мой дроид уже висел над ним. Мне было нужно только немного отвлечь его. Что я и сделал. Понятно. Ты посмотри, что он с ней делал и почему я ей стер память. Она несколько минут отсутствовала, просматривая запись, после чего спросила. Он точно мертв? Точно. Жаль. После чего просмотр продолжился. Если отец Милы просматривал не отрываясь, то начальник СБ постоянно отвлекался. У обоих был живой интерес к записи. Мила тоже смотрела. Один я нервно ожидал, чем закончится этот сеанс одновременного просмотра и какое мне будет наказание за эту запись. Наконец, когда начальника СБ отвлекли в очередной раз, он прекратил просмотр. Ну что проспорил? Говорил я тебе, что он что-то скрывает, сказал он после этого. Вице-адмирал тоже оторвался от записи. Да проспорил. Кто мог подумать, что он до такого додумается? Это надо было сообразить и успеть ментокопирование сделать. Рассказывай, что еще припрятал. Обратился он ко мне. Больше ничего не прятал. Узнаю, накажу. Только сейчас сообразил, что мой начальник не начальник СБ, а вице-адмирал. Вот только он мне ничего не обещал под протокол. Говорю честно, больше ничего не прятал. Тогда иди, работай. Мило, выкинь пластинку в утилизатор. Хорошо, сказала она, не отрываясь от просмотра. Сам я побыстрее вышел из командного центра. Похоже, гроза обошла меня стороной. Вот только я сильно ошибся. Как только зашел в свой кабинет, на экране снова появился начальник СБ флота. Что еще? К тебе еще есть вопросы. У меня больше ничего нет, и не надейтесь. Да говорят, что есть. Вопросы к тебе у финансового контроля. Какие еще вопросы? Финансовые. Что мстить решили? Так это я им должен мстить. Пока они только вопросы задают. Какие еще вопросы? Куда пропали креды со счетов леса? Вопрос не по адресу. Почему? Спрашивайте у кого-то другого. Только ты знал номера счетов и коды доступа. Вот только я их не проверял и понятия не имею, где креды с них. Думаю, что этот вопрос нужно задавать СБ Авара. Он на них работал и думаю, они знали о его счетах. Допустим, а как ты тогда оплатил пакет баз хакера? Только не говори, что взял кредит. Нет, конечно, я еще старый не выплатил. Вот они из-за чего возбудились. Расстрою их, это совсем ни при чем. Это было наследство. Какое наследство? Только не говори, что прапрабабушка умерла и тебе его оставила. Почему не говори, если это так и есть? Может, ты тогда нас познакомишь? Как я вас могу познакомить, если она умерла, а я ее похоронил? Сам, конечно. О какой бабушке идет речь? Ты дикий или уже нашел дорогу обратно? Дорогу, к сожалению, не нашел и даже не искал, а бабушка сидела вот в этом кабинете. Что это означает? Все просто, и как я сказал, это было наследство. В командирском сейфе мною было обнаружено 3 банковских чипа. На одном чипе и оказались креды в сумме 300 тысяч. Именно они и были потрачены мною на покупку базы. Как ты узнал коды доступа к чипу? Они были на нем написаны. Можете сами в этом убедиться. Открыл сейф и достал чип оттуда. Вот этот чип и коды доступа написаны на нем. Откуда он появился в сейфе, я без понятия. Вопрос не ко мне, а к вам. Все это мною было зафиксировано при помощи из киностанции при вскрытии командирского сейфа. Можете проверить. Вижу. Сейчас приедет дроид и заберет чип. Забирайте, не жалко. Что на остальных чипах? Чистые, ни одной операции по ним не было. Ты что, меня сегодня решил завалить работой? Ха, не мне же одному вкалывать за четверых. Тогда делись соображениями, откуда он мог появиться в сейфе. Этого я не знаю. Очень похоже на взятку, но вот за что не знаю. Мне СБ ограничило доступ к его делам. Тогда почему раньше ничего не сказал про креды? Что бы это изменило? Командиру уже все равно, а я пустил креды на хорошее дело. Какие-то мысли у тебя есть по этому поводу? Вы все-таки работали вместе. Скажу честно, мы не ладили. Он почему-то сразу не взлюбил меня. Возможно, потому что меня навязали сверху. Мы виделись вживую всего 2 раза и оба раза не поладили. Он был постоянно какой-то нервный, дерганный и срывался на меня и на Макса ни за что. Тогда я воспринимал это как личную неприязнь, а сейчас думаю, что это было не так. Почему? Что-то заставило его разрешить доступ на командный центр дроидам. Возможно, он ждал такой же чип, а вместо чипа прислали бомбу. Вот только это все мои предположения, не больше. В кабинет заехал дроид, забрал чип со стола и уехал. Он проводил его взглядом, а я вообще был удивлен, как он сюда попал. Я разрешил доступ. Будут еще сюрпризы, вроде этих двух? Нет. Ты в командном центре тоже говорил, что все рассказал? Все рассказал, я ничего не скрываю. Посмотрим. Где криды? Какие криды? Со счетов леса. Понятия не имею, я не проверял счета. Можете проверить. Проверим. Лучше добровольно отдай все, что взял. Финансисты все равно найдут. Пускай ищут, я ничего не брал. Хорошо подумай, пока они не нашли. Пускай ищут, я ничего не брал. Зачем тебе понадобились два аэробайка вчера? Ну, а это, какое отношение имеет к деньгам? Решил проверить, как на двух летать одновременно. Могу я захотеть такую прихоть? Можешь, но не сейчас. Это было не сейчас, а вчера, и никакого отношения к этим делам не имеет. Официально заявляю, что я там был по своим личным делам. Так ты мне так не ответил, зачем тебе понадобились эти два аэробайка? Если отвечу, отстанете? Отстану. После разговора с клановыми, они установили слежку за мной. Мне пришлось бросить аэробайк и уйти пешком через дворы. После чего взял на стоянке другой аэробайк, чтобы добраться до космопорта. Мы проверим. Проверяйте. Только дайте мне поработать сегодня нормально. Сам все устроил, а теперь дайте поработать. Я вам все рассказал, мне больше нечего добавить. Работай. Было, конечно, очевидно, что это я забрал все денежки со счетов, но, во-первых, доказать они ничего не могут, а во-вторых, это могло быть аварское СБ. Слабым местом было только если они раскопают, что я купил три чипа вместе с фруктами. Была такая возможность, если Ашириц покупал их в банке и оплатил покупку со своего счета. Тогда они быстро вычислят, кто их купил, и выйдут на него, а через него уже на меня. Вообще у каждого чипа был свой индивидуальный номер, и наверняка в банке фиксируется, кому какой чип был продан. Успокаивало только одно: чипы внешне выглядели не новыми, и Ашириц не пользовался личным счетом. Заплатил я ему на банковский чип. Больше меня не потревожили в этот день. Зато следующим днем не успел войти в кабинет, как включился экран и появился Эллу. «Слушай, что ты натворил?» «Ничего вроде сегодня не успел натворить. А что случилось?» «У нас финансовый контроль как с цепи сорвался. Копают под тебя. Насчет тебя сразу три запроса прислали. Пускай копают, готов им даже лопату выдать побольше. С ними я вчера поругался. Из-за чего? Эти уроды мой флагман продали, за это я их назвал предателями на службе у пиратов. Вот они и обиделись. Погорячился, конечно. Круто ты с ними. Ничего страшного, им даже полезно. Пускай роют, сколько хотят. Все равно ничего не нароют. Что у тебя с СБ? С ними не знаю что. Вроде вчера все выяснили, не знаю. Тоже что-то роют. Странно, этих в этот раз я никуда не посылал. Все честно им рассказал.